Анализ хода решения. Часть 9. Шаг 9.1. Сравнение реального хода решения задачи с теоретическим. Шаг 9.2. Сравнение результата с данными информационного фонда ТРИЗ. Каждая решенная по ARIES задача должна повышать творческий потенциал человека, но для этого необходимо тщательно проанализировать ход решения. В этом смысл 9 завершающей части ARIES. Шаг 9.1. Сравнить реальный ход решения данной задачи с теоретическим по ARIES. Если есть отклонение, записать. Шаг 9.2. Сравнить полученный результат с данными информационного фонда ТРИЗ, стандарты приема физэффекты. Если в информационном фонде нет подобного принципа, записать его в предварительный накопитель. Внимание! ARIES-85V опробован на многих задачах, практически на всем фонде задач, используемом при обучении ТРИЗ. Забывая об этом, иногда сходу предлагают усовершенствование, основанное на опыте решения одной задачи. Для этой одной задачи предлагаемые изменения возможны и хороши, допустим. Но облегчая решение одной задачи, они, как правило, затрудняют решение всех других. Любое предложение желательно вначале испытывать вне ARIES. Так было, например, с методом ММЧ. После введения в ARIES каждое изменение должно быть опробовано разбором как минимум 20-25 достаточно трудных задач. ARIES постоянно совершенствуется и потому нуждается в притоке новых идей, но эти идеи должны быть сначала тщательно проверены. Описание схем типичных конфликтов в моделях задач. Первое. Противодействие. А действует на Б полезно. Рисуем атак Б вверху сплошную стрелку дугу. Но при этом постоянно или на отдельных этапах возникает обратное вредное действие. Рисуем от Б К внизу волнистую стрелку дугу. Требуется устранить вредное действие, сохранив полезное действие. Примеры. Задача об отделении опалубки после затвердевания бетона. Журнал «Техника и наука», 1981 год, номера 567. Задача о размыкателе. «Техника и наука», 1981 год, номера 345. Задача о мешалке для расплава стали. «Техника и наука», 1981 год, номер 8. Второе. Сопряженные действия. Полезное действие А на Б в чем-то оказывается вредным действием на это же Б. Например, на разных этапах работы одно и то же действие может быть попеременно полезным и вредным. Требуется устранить вредные действия, сохранив полезное. Рисуем атак Б. Вверху стрелку дугу, внизу волнистую стрелку дугу. Пример. Задача о вводе порошка в расплав металла. Техника и наука, 1980 год, номер 8. Третье. Сопряженные действия. Полезное действие А на одну часть Б оказывается вредным для другой части Б. Требуется устранить вредное действие на B2, сохранив полезное действие на B1. Рисуем треугольник А, B1, B2. Вершина А слева, B1 и B2 справа, B1 над B2. От А в B1 идет прямая стрелка, B1 и B2 соединены прямой чертой. От А к B2 идет волнистая стрелка. Пример. Задача о бегущей по волнам. Техника и наука, 1981, номер 2. Четвертое. Сопряженное действие. Полезное действие А на Б является вредным действием на В, причем А, Б и В образуют систему. Требуется устранить вредное действие, сохранив полезное и не разрушив систему. Схема аналогична предыдущей, но вместо вершин B1 и B2 вершины B и В. Пример. Задача о кабине стратостата. Техника и наука, 1980 год, номер 2. Пятое. Сопряженное действие. Полезные действия А на Б сопровождаются вредным действием на само А, в частности, вызывая усложнение А. Требуется устранить вредные действия, сохранив полезные. От точки А рисуем вправо стрелку к точке Б, и от А рисуем внизу волнистую линию, которая описывает окружность и возвращается к точке А. Пример. Задача о паяльнике. Техника и наука, 1980 год, номер 4. Шестое. Несовместимое действие. Полезное действие А на Б несовместимо с полезным действием В на Б. Например, обработка несовместима с измерением. Требуется обеспечить действие В на Б, не меняя действие А на Б. Рисуем точку В под точкой А. Б правее А и В. От А к Б прямая стрелка, от В к Б пунктирная. Примеры. Задача об измерении диаметра шлифовального круга в процессе работы. Техника и наука, 1980 год, номер 7. Задача о киноаппарате и гермошлеме. Техника и наука, 1981 год, номер 9. Седьмое. Неполное действие или бездействие. А оказывает на Б одно действие, а нужны два равных действия. Или А не действует на Б. Иногда А вообще не дано. Надо изменить Б, а каким образом неизвестно. Требуется обеспечить действие на Б при минимально простом А. Рисуем вот так Б сплошную стрелку дугу вверху и прерывистую внизу. Ниже рисуем еще пару точек А и Б и прерывистую стрелку от А к Б. А еще ниже еще одну прерывистую стрелку от пустоты к точке Б. Примеры. Задача о смазке волков при прокате. Техника и наука, 1981 год, номера 7-8. Задача о получении высокого давления. Техника и наука, 1979 год, номер 6. Восьмое. Так называемое безмолвие. Нет информации об А, Б или взаимодействии А и Б. Иногда дано только Б. Требуется получить необходимую информацию. Рисуем сплошную стрелку от А к Б, а ниже просто волнистую прерывистую стрелку, так сказать, из никуда в никуда. Девятое. Нерегулируемое, в частности, избыточное действие. А действует на Б нерегулируемо, например, постоянно, а нужно регулируемое действие, например, переменное. Требуется сделать действие А на Б регулируемым, рисуем штрих-пунктирную стрелку от А к Б. Примеры. Задача о сливе стекла из ковша. Техника и наука, 1979 год, номер 10. Задача об ампуле. Техника и наука, 1981 год, номер 9. Разрешение физических противоречий. Первый принцип – разделение противоречивых свойств в пространстве. Пример. Авторское свидетельство номер 256-708. Для пылеподавления при горных работах капельки воды должны быть мелкими, но мелкие капли образуют туман. Предложено мелкие капли окружать конусом из крупных капель. Второй принцип – разделение противоречивых свойств во времени. Пример. Стандарт 223 в системе 76. Авторское свидетельство номер 258-490. Ширину ленточного электрода меняют в зависимости от ширины сварного шва. Третий принцип – системный переход 1А. Объединение однородных или неоднородных систем в надсистему. Пример. Стандарт 3.1.1. Авторское свидетельство номер 722-624. Слябы транспортируют по рольгангу впритык один к другому, чтобы не охлаждались торцы. Четвертый принцип – системный переход 1Б. От системы к антисистеме или сочетанию системы с антисистемой. Пример. Стандарт 3.1.3. Авторское свидетельство номер 523-695. Способ остановки кровотечения – прикладывают салфетку, пропитанную противогруппной кровью. Пятый принцип – системный переход 1В. Вся система наделяется свойством S, а ее части – свойством анти-S. Пример. Стандарт 3.1.5. Авторское свидетельство номер 510-350. Рабочие части тисков для зажима деталей сложной формы. Каждая часть – стальная втулка твердая, а в целом зажим податливый, способен менять форму. Шестой принцип – системный переход 2. Переход к системе, работающей на микроуровне. Пример. Стандарт 3.2.1. Авторское свидетельство номер 179-479. Вместо механического крана – термокран из двух материалов с разными коэффициентами теплового расширения. При нагреве образуется зазор. Седьмой принцип – фазовый переход 1. Замена фазового состояния части системы или внешней среды. Пример. Стандарт 5.3.1. Авторское свидетельство номер 252-262. Способ энергоснабжения потребителей сжатого газа в шахтах транспортируют сжиженный газ. Восьмой принцип – фазовый переход 2. Двойственное фазовое состояние одной части системы, переход этой части из одного состояния в другое в зависимости от условий работы. Пример. Стандарт 5.3.2. Авторское свидетельство номер 958-837. Теплообменник снабжен прижатыми к нему лепестками из никелида титана. При повышении температуры лепестки отгибаются, увеличивая площадь охлаждения. Девятый принцип – фазовый переход 3. Использование явлений, сопутствующих фазовому переходу. Пример. Стандарт 5.3.3. Авторское свидетельство номер 601-192. Приспособление для транспортировки мороженых грузов имеет опорные элементы в виде брусков льда, Снижение трения за счет таяния. Десятый принцип. Фазовый переход 4. Замена однофазового вещества двухфазовым. Пример. Стандарты 534 и 535. Авторское свидетельство номер 722-740. Способ полирования изделий. Рабочая среда состоит из жидкости, расплава свинца и ферромагнитных абразивных частиц. Одиннадцатый принцип. Физико-химический переход. Возникновение, исчезновение вещества за счет разложения, соединения, ионизации и рекомбинации. Пример. Стандарты 551 и 552. Авторское свидетельство номер 342-761. Для пластификации древесины аммиаком осуществляют пропитку древесины солями аммония, разлагающимися при трении.